Пролог. Пенемюнде, 13 марта 1944 года. Плотное бело-оранжевое облако вырвалось из сопла огромной сигарообразной ракеты. Мощный двигатель яростно взревел, когда взорвалось горючее, смешавшись с жидким окислителем в камере сгорания. Тело ракеты вздрогнуло. Затем, медленно оторвавшись от стапелей, поднялось пламеняющим соплом над зелеными кронами стройных померанских сосен и устремилось ввысь к тяжело нависшим серым облакам. 4 секунды 30-тонная ракета поднималась вертикально, а потом постепенно начала переходить в горизонтальный полет. Через 50 секунд она заняла положение под углом в 49 градусов, и за песчаной косой, шедшей вдоль берега, резко скользнула в небо над мрачными волнами Балтийского моря. На пустынном берегу двое мужчин, вооруженных биноклями, следили за полетом ракеты. Один из них походил на чистокровного арийца, таких пропагандировали плакаты фанатичного рейхсминистра доктора Альфреда Розенберга. Молодой, светловолосый, высокого роста, с голубыми глазами и открытой, самоуверенной улыбкой, делавшей привлекательным его лицо. Он в свои 32 года был вундеркиндом Германии, доктор Вернер фон Браун, ведущий специалист огромного ракетно-исследовательского комплекса в Пенемюнде. Оба возбужденно и с удивлением следили за полетом ракеты. Фон Браун запускал их с того дня, когда, будучи молодым парнем, сбежал из дома барона Магнуса фон Брауна и примкнул к Союзу межпланетных сообщений, обществу любителей, запускавших примитивные ракеты с полигона на окраине Берлина. Хотя с тех пор он разрабатывал и строил довольно сложные и мощные ракеты, ему, однако, никогда не удавалось подавить в себе волнение, которое захлестывало его всякий раз, когда очередная ракета, вздрогнув и выплеснув огонь и дым, устремлялась в небо. А в этот день это была его коронная жемчужина, новая, более мощная ракета, которая вскоре должна стать смертоносным оружием Третьего рейха — Фау-2. Его восторг явно разделял генерал Дорнбергер, издававший резкие возбужденные возгласы. Восторженные крики разносились и над поляной, вырубленной в густом сосновом бору, откуда из своих замаскированных лабораторий и ангаров за полетом Фау-2 наблюдали сотни людей, ученые, инженеры и техники. Но не все радовались в то утро в Пенемюнде. В подземном центре управления возле радиоаппаратуры и контрольно-измерительных приборов толпились люди в белых халатах. Их озабоченные лица выдавали, что не все проходит гладко. «Черт побери! Она ни на что не реагирует!» — выругался седовласый инженер, торопливо щелкая переключателем. Она полностью вышла из-под контроля. «Какого типа рули-стабилизаторы вы установили на ней, Вольфганг?» — задал вопрос штандартенфюрер СС, находившийся среди ученых, но державшийся отчужденно. — Да не в стабилизаторах дело, — возразил седовласый инженер слегка презрительным тоном. — Ракета снабжена гидравлической системой управления от зениток, ведь это пробный пуск. — Смотрите, чтобы решение было найдено, — холодно произнес штандартенфюрер. Если что случится в Берлине, в восторге не будут. Его скрытая угроза была воспринята молча. Все знали, что подразумевается под этим. С тех пор, когда 3 месяца назад кураторство над Пенемюнде перешло в ведомство Генриха Гиммлера, рейхсфюрера СС и шефа гестапо, все лаборатории заполнил страх. Но даже этот страх не мог предотвратить наступающую катастрофу. Фау-2 исчезла в облаках, и это было последнее, что видели люди в Пенемюнде. Ракета, взяв курс на север, пролетела над маленьким Грайфсвальдским островком и понеслась через Балтийское море к расположенному в 200 километрах ущелистому побережью. Спустя 10 минут после старта она рухнула в трясинистой местности нейтральной Швеции. Вечером того же дня пожилой пастух Олаф Герхардсон сообщил единственному полицейскому местечка Хоффмантерп о звезде, упавшей в середину его стада. Все сомнения чиновника тут же рассеялись, как только старый Герхардсон извлек из кожаного мешка черные искореженные куски металла. Полицейский, вскочив на свой проржавевший велосипед, поспешил в районный центр Фэксио, расположенный в 35 километрах, чтобы уведомить власти о случившемся. На следующее утро специальные полицейские армейские подразделения окружили болотистую местность. Саперам удалось отыскать большую часть ракеты, развалившуюся на части при ударе о землю. В происхождении удивительного предмета никакого сомнения не было. Надписи и сокращения на немецком языке на корпусе и конической головке являлись убедительным доказательством. Под вечер германского посла в Стокгольме вызвали в Министерство иностранных дел, где ему был выражен энергичный протест в грубом нарушении шведского нейтралитета и высказана просьба к правительству Рейха дать необходимые разъяснения. Пару часов спустя подробная телеграмма от посла поступила в Берлин. Иоахим Риббентроп, министр иностранных дел Рейха, взялся за трубку красного телефона прямой связи с волчьим логовом, ставкой фюрера под Растенбургом в Восточной Пруссии. Пронзительный звонок телефона, стоявшего на подставке в углу огромного отделанного деревом картографического кабинета, прервал Гитлера в середине напряженной дискуссии, которую он вел с небезызвестными полководцами Германии. Темой была предстоящая высадка союзников во Франции. Как рассчитывал Гитлер, она должна пасть на начало лета. В этот вечер Гитлер выглядел более старым, чем обычно. По мере того, как он выслушивал доклады генералов, лицо его приобретало все более серьезные выражения. Он стоял, склонившись над длинным столом, устланным картами, и его мрачный взгляд был прикован к крупномасштабной карте Атлантического побережья Франции. Телефонную трубку взял Йодль. Затем на цыпочках подошел к столу, наклонился к уху Гитлера и тихим голосом передал ему сообщение Риббентропа. Безумные огоньки вспыхнули в глазах Гитлера. Какое-то мгновение он стоял неподвижно. Затем, поддавшись внезапному порыву, ударил кулаками по столу. «Это предательство!» — закричал он пронзительным голосом. «Предательство! Саботаж! Моя Фау-2! Мое оружие возмездия!» Гитлер обошел вокруг стола, пристально вглядываясь в ошеломленные лица генералов. «С помощью этой ракеты я смог бы остановить вторжение. Я хотел превратить побережье Франции в смертельную ловушку для Черчилля и его жидовской банды. Сотни ракет возмездия я бы выпустил на них. Я бы сравнял Лондон с землей». Лицо его покрылось потом. «А теперь...» — голос фюрера дрожал. «А теперь мое чудо-оружие, мой драгоценнейший секрет попал к шведам. А завтра он окажется у Черчилля. Кто это был?» Он повернулся к Йодлю. «Какой предатель направил ракету на Швецию?» «Йодль, он должен быть немедленно доставлен сюда. Я предам его военному суду. Он будет повешен». «Ответственным является генерал Вальтер Дорнбергер, мой фюрер», — холодно заметил Гиммлер. «Мы незамедлительно доставим его сюда. Если бы я перенял контроль над Пенемюнде раньше, такого не случилось бы». «Дорнбергер», — повторил Гитлер. «Дорнбергер. Доставьте его сюда, Йодль, и немедленно». Он круто развернулся на каблуках и покинул кабинет. Поздней ночью в квартиру Гитлера, занимавшего западный флигель дома, было приглашено военное руководство. Едва заметным кивком фюрер поприветствовал военных и погрузился в свои глубокие размышления. После длительной паузы, когда генералы и офицеры заняли места вокруг него, он начал говорить тихим голосом, будто ведя разговор с самим собой. Риббентроп звонил еще раз. «Шведы требуют, чтобы мы извинились за нарушение их нейтралитета». Голос Гитлера стал набирать силу. «Фюрер», — германского рейха, должен извиняться перед этими вероломными трусами, которые не отважились вступить в войну. Стокгольм так и кишит английскими шпионами, а я должен извиняться. Каждое утро я только и слышу, что какой-нибудь датский террорист снова сбежал через Швецию в Англию, а я должен извиняться. Ни о каком извинении не может быть и речи. Но мой фюрер почтительно прервал его Кейтель. Если мы принесем извинения, мы, возможно, заполучим ракету назад. Чепуха, — возразил Гитлер. Это не важно. Германия и без этой ракеты сильна. Если я правильно размышляю, — добавил он с неожиданной улыбкой на устах, — все не так уж и плохо. Ракета рухнула в Швеции. Вы понимаете, какие надежды Рейх возлагает на нее? Пусть знают, что их нейтралитет нельзя оградить от моей ярости. Пусть дрожат. В следующий раз наша ракета упадет не в болото, а на Стокгольм или даже на Королевский дворец. Это и должен передать им наш посол. На Королевский дворец. А что будет с Дорнбергером? — подавленно спросил Йодль. — Он прибывает рано утром спецрейсом. Фюрер глянул на него безразличным взором. — Ну, отправьте его назад, мне он не нужен. Голос его сник, он закрыл глаза, положив тем самым конец беседе. В углу комнаты, откуда фюрер ничего не мог услышать, ошарашенный фон Бек, наклонившись к адмиралу Канарису, прошептал. — Этот человек сумасшедший. Канарис медленно повернул голову и посмотрел на него. Ни один мускул не дрогнул на хитром лисьем лице. Некоторое время он молча рассматривал фон Бека, и тот уже начал раскаиваться в своем непроизвольно вырвавшемся замечании, которое могло стоить ему жизни. Но Канарис усмехнулся и тихо проговорил. — Да, этот человек сумасшедший. На лестнице Министерства иностранных дел Швеции в Стокгольме британский посол, торопясь на срочную аудиенцию к министру, столкнулся с германским послом. Оба смутились и отвернулись, стараясь проигнорировать друг друга. Продолжая подниматься по лестнице, британский посол внезапно осознал, что посол Германии только что покинул кабинет человека, которого он должен посетить сам, а именно министра иностранных дел. Как только дверь в кабинет министра закрылась, посол почувствовал что-то неладное. Хозяин кабинета выглядел взбудораженным, щеки его покрывали красные пятна, глаза излучали бессильную ярость, голос дрожал, когда он пригласил присесть. Посол незамедлительно приступил к делу. Правительство Его Величества от нескольких надежных источников узнало, что на землю Швеции упала германская ракета. Мы находимся с немцами в состоянии войны, и со всей уверенностью можно предположить, что ракета предназначалась для нас, — твердо заявил он. А поскольку вследствие этого она принадлежит нам, то должна быть передана в том состоянии, в котором была найдена. Посол настойчиво доказывал свою заинтересованность, хотя отчетливо понимал, что Швеция, будучи нейтральной страной, не рискнула бы, выдав ракету, стать противником Рейха и занять сторону его врага. Но, к его великому удивлению, министр Швеции даже не попытался привести возражающие аргументы. «Прошу извинить меня», — спокойно заметил он. «Мне надо срочно позвонить. Побудьте, пожалуйста, здесь. Я позвоню от секретаря». Спустя 5 минут министр вернулся, в его голосе звучал явный оттенок удовлетворения, когда он обратился к удивленному британцу. «Я только что разговаривал с премьер-министром, а тот проконсультировался с королем Густавом. Мы не будем препятствовать передаче ракеты британскому правительству, если это произойдет негласным образом. Мы передадим вам ракету здесь, в Швеции, а транспортировку в свою страну вы возьмите на себя». Мой помощник позвонит вам сегодня вечером, чтобы обговорить время и место передачи. 36 часов спустя, незадолго до полуночи, самолет DC-3 три «Дакоты» без опознавательных знаков приземлился на казавшемся заброшенном аэродроме неподалеку от Стокгольма. Место пилота занимал Джимми Брэдфорд, американский летчик, специализировавшийся на подобных исключительных мероприятиях. Из темноты ночи появился гражданский грузовик, и грузчики быстро начали перегружать с него в самолет тяжелые ящики и завернутые в брезент детали, в то время как наземная служба лихорадочно заправляла баки самолета горючим. Менее чем через полчаса «Дакота» поднялась в воздух. Чтобы избежать сосредоточенного огня немецких зениток, Брэдфорд направил машину в обход через Норвегию. Под раскаты грома и проливной дождь DC-3 уверенно приземлилась в Кейстоуне на маленьком военном аэродроме на окраине Лондона. Последующей ночью группа высших офицеров и гражданских лиц посетила огромный, расположенный в нескольких сотнях метров от взлетно-посадочной полосы Кейстоуна, ангар, который взяло под охрану специальное подразделение десантников. Среди посетителей солдаты сразу же опознали массивную фигуру премьер-министра Уинстона Черчилля, фельдмаршала Монтгомери в украшенном двумя пряжками черном берете и генерала Дуайта Эйзенхауэра, верховного главнокомандующего Объединенными силами в Европе. Ночные визитеры поднялись по винтовой лестнице и ступили на небольшую площадку, с которой удобно просматривалась средняя часть ангара. Помещение было очищено, и сильные прожектора высвечивали вытянутый, выглядевший угрожающе объект, собранный техниками. В данный момент на цилиндрическое тело ракеты монтировался конический нос. «Вот это значит и есть Фау-2», — произнес Черчилль. Он только что вернулся с приема, и на нем был темный костюм с бабочкой. Он водрузил на нос очки и склонился над перилами, чтобы лучше рассмотреть смертоносное оружие Гитлера. «Фау исходит от Виктории, не так ли?» — как бы невзначай спросил Эйзенхауэр. «Такого мнения придерживаются наши датские источники», — пояснил Джонас, научный советник премьера. «Но фау из немецких источников обозначает возмездие». «Возмездие было бы ужасным, если бы мы допустили, чтобы она преодолела пролив», — веско заметил Черчилль. «Мы должны любой ценой установить, где размещается это сатанинское оружие, и уничтожить его всеми имеющимися у нас средствами. Вторжение должно состояться до того, как Гитлер изготовит свои ракеты». Позади премьер-министра тактично откашлялся молодой краснощекий майор. Черчилль обернулся, приглушенным голосом, почти шепотом. Офицер сообщил: «С вами хотел бы переговорить начальник военной контрразведки, сэр. Он сказал, что дело срочное». Черчилль кивнул и вытащил из кармана новую сигару. «Извините меня, джентльмены». Он спустился по лестнице и последовал за офицером. В середине ангара возле огромной ракеты Фау-2 его поджидал генерал Бодлей. Он вручил Черчиллю розовый бланк телеграммы, на которой было всего несколько слов. Черчилль задумчиво прочел текст и зашептал вслух: «Дело чрезвычайно сложное. Оно может превратить вторжение в унизительный для нас исход всей войны». Начальник отдела Ми-6 серьезно кивнул. «Но мне кажется, что у нас есть выход, сэр. Возможно, вы припоминаете тот план, который я излагал вам в декабре». «У вас имеется подходящий человек?» «Так точно, сэр. Полагаю, что да». Черчилль посмотрел на немецкую ракету продолжительным взглядом и, не сказав ни слова, покинул ангар. Легкая тень улыбки мелькнула на губах генерала Бодлея. Быстрым шагом он направился к телефону, находившемуся в противоположном углу ангара, и попросил соединить с генералом МакАльстером, шефом отдела специальных операций. «Я только что разговаривал с ним», — тихо бросил он в трубку. Все выглядит так, будто нам дана зеленая улица. Итак, завтра. Согласны?